забеременела Луизой вскоре после того, как родилась Аннушка. И Майк, вместо того, чтобы листать в справочнике желтые страницы в поисках подходящей клиники, ходил с таким довольным выражением лица, словно был первым на земле парнем, которому удалось совершить такое чудо. Они собирались пожениться, и было решено устроить настоящую белую свадьбу с кучей гостей и фейерверками. Я тогда еще спросил его: «Ты, кажется, в корне изменил свое мнение, приятель?» А Майк глупо ухмыльнулся и ответил, что, мол, когда речь идет о своем собственном ребенке, то все предстает в ином свете, и что они с Дженни столько раз бывали небрежны, что он начал подумывать, уж не бесплоден ли один из них. Но они все равно поженились бы. Уж очень подходили друг другу. Последовала долгая пауза. Это была предыстория, а сам вопрос, как исправить положение, ждал решения. «Бедная девочка», — сказал он наконец, — «ей и без того хватало проблем, а это, наверное, с тех пор отравляет ей душу. Тебе необходимо поговорить с ней. Объясни, что все было не так». Снова последовала пауза, и когда Гай заговорил, голос его дрожал от переживаний. «Больше всего мне хочется посмотреть ей прямо в глаза и сказать, что я никогда даже и не думал об этом. Но ведь я думал. И никому, кроме меня самого, неизвестно, каким виноватым я считал себя после этого». Клодии хотелось обнять его, взять за руку, но она этого не сделала. Она боялась, что слово или жест спугнут его, и он снова замкнется в себе. Пока она не родилась, я почти не испытывал никаких чувств, продолжал Гай. Это у Анны что-то росло внутри и время от времени шевелилось. А я лишь смутно понимал, что в конце концов это должно увидеть свет, что потом предстоят пеленки и бессонные ночи, и что на долгие недели нам придется забыть о сексуальной близости. Ради Анны я притворялся, что с радостью жду этого события. Но когда она родилась, он помедлил. Я почему-то считал, что родить ребенка не сложнее, чем вылущить гороховый стрючок. И я был абсолютно не готов к тому, что Анне пришлось мучиться несколько часов, в течение которых я чувствовал себя таким беспомощным и бесполезным, как никогда в жизни. Я терроризировал медицинский персонал, требуя, чтобы ей дали что-нибудь, чтобы облегчить боль. В конце концов, меня оттуда выставили. И я превратился в классический образец отца, ожидающего рождения ребенка. Когда меня пустили к ней снова, все было кончено. Анна заснула. Она была такая бледная и измученная, что я почувствовал себя последним негодяем. А потом сестрица подала мне маленький сверток. Хотите подержать его? Аннушка была такая крошечная, что я оцепенел от страха. Глазенки у нее были открыты и смотрели на меня, но взгляд еще не мог как следует сфокусироваться, словно она была не вполне уверена, чего ожидать от этой большой обезьяны, которая того и гляди уронит ее на пол. Гай неожиданно снова перешел на деловой тон и, подав руку, помог Клодии подняться на ноги. «Я начинаю ощущать последствия бессонной ночи. Идем».